Грейся, журчи, музыка лунным светом, сердце в груди, будто бы ждет ответа речкой лесной. Вдаль унеси от сует, там, где лишь мечта колдует в темени ночной. Раскинь свои крылья, ничем тебя не удержать. Лети в небе синем, смотри в морскую гладь. Раскинь свои крылья, тебя в тумане ждет звезда. Пои звонким ливнем печальные города. По облакам, по безымянным тропам, к новым мирам, душу веди по нотам, пусть все пройдет, пусть грусть покроют волны, сердце боли непокорной счастье обретет. Раскинь свои крылья, ничем тебя не удержать. Лети в небе синем, смотри в морскую гладь. Раскинь свои крылья, тебя в тумане ждет звезда. Пои звонким ливнем печальные города. Шепотом струн ночь всколыхни, как море, с плеч моих сдунь тяжесть тоски и горя. Дай мне испить сладость хмельного ветра, протяни мне незаметно звездной пряжи нить. Раскинь свои крылья, ничем тебя не удержать. Лети в небе синем, смотри в морскую гладь. Раскинь свои крылья, тебя в тумане ждет звезда. Пои звонким ливнем печальные города.